Подуй на яичко. Из колонки сегодня ни черта не получится. Так что я, пожалуй, сделаю несколько звонков. Поволандуюсь в редакции, оплачу счета. Ну, вставай же ты, дерьмо. Так, все еще в стельку. Дух — это твое сердце, сладенькая моя. Это то, что ты есть. Но, мамуся, когда ты умрешь, твой дух полетит домой к Богу. А тебе кто это сказал? Не помню. Это Джозефина тебе сказала. Вот чертова тварь, эта приходящая няня со своей смесью вуду и католицизма. Ты делаешь А, солнышко? Не, не делаю. Солнышко, мне кажется, у тебя кака в подгузничке. Так, надо сделать несколько звонков, отправить по почте чек по закладной. Нет, каки в штанишках нет. Забыть женщину, которую ты теперь вспоминаешь, как самую красивую женщину, которой ты ни разу не обладал. Давай посмотрим, солнышко, ты съел слишком много яичек. Я не делал АА! Думаю, ты обкакался. Глаза голубые, как почтовый ящик. Ты все еще вдрызг пьян, но я верю, что ты можешь. Ты можешь встать. Давай, вставай. Тебе это по силам. Я могу, я пытался, я садился. Я возвращался снова в игру под названием «Жизнь». На линии снова возник Бобби. Портер, у меня женщина, застреленная прошлой ночью в верхнем Вестсайде, в китайской прачечной. Возможно, это любовник. Ну и что в этом интересного? — спросил я, щурясь на солнце, светившего прямо в окно. Убитая держала в руках свое подвенечное платье. Я свесил ноги с постели. Год от года они становятся все безобразнее, да еще эти постоянно врастающие ногти. А чем она занималась? Я продолжил расспросы. Бухгалтер, возраст 32 года. А любовник? Сотрудник страхового агентства, 56 лет. Она интересовалась мужчинами в возрасте? Может быть, у нее в свое время папаша свалил. Бобби, ты, как я понимаю, опять жуешь пончик? Ага. Неужели ты начал отмывать руки от типографской краски? А зачем? Они у меня в кофе, так что один черт. Я вздохнул. Известно, где он находится? Нет, но его ищут. Я встал и услышал, как под ногами захрустели обжаренные фруктовые колечки. Телевидение случаем не рыскало там прошлым вечером? Поздно было слишком. А подвенечное платье, о котором шла речь, это пикантная приправа? А вот именно. Я его припас специально для тебя. Ну что ж, может и сгодится. Точно сгодится, это же романтический флёр. Ты ведь любишь романтический флёр? Одеваясь, я услышал, как внизу хлопнула дверь. Это пришла Джозефина и начала топать, стряхивая снег с ботинок. У нее был ключ от калитки в стене. «Доброе утро! Как поживает мой маленький дружок?» «А у меня яички!» Он только что справился с омлетом. Джозефина — необъятная черная глыба с Гаити. Мы нашли ее, когда Лайза на седьмом месяце ждала Салли и наняли следить за чистотой нашего дома. Джозефина прибыла громадная, почтительная и немного стесненная синей девической формой, которую ее заставили надеть. И хотя она приходила убирать дом только один день в неделю и успевала побывать у нас всего пару раз, я видел ее лишь мельком, уходя на работу, но она мгновенно составила себе мнение, что я выдохшийся и слишком старый. Это при том, что ей самой под 50, чтобы заниматься уборкой домов. Во вторую субботу я сходил в магазин, купил новый пылесос и поставил его наверху в стенном шкафу, чтобы Джозефине не приходилось таскать вверх по лестнице тяжелый электролюкс. Потом мы поинтересовались, сколько ей платят в бюро по найму, и оказалось, что его владельцы, пара ловких белых женщин лет 30 с хвостиком, имевших специальное образование, забирали себе почти половину ее зарплаты. Мы платили в контору $10 за час, из которых Джозефине доставалось $5.20 без налога. Выяснив это, мы позвонили в контору и сказали, что больше не нуждаемся в прислуге, потому что ребенок уже родился. Они поинтересовались, может быть, мы недовольны Джозефиной, но мы, конечно, уверили ей, что ничего подобного, и что она просто удивительная женщина. А потом мы наняли ее за $10 в час и отдавали ей деньги из рук в руки, чтобы все доставалось только ей. Она по-прежнему приходила помогать Лайзе с детьми и постепенно стала оставаться на полный день с 8 до 5. Пришлось пройти период привыкания, ведь Джозефина, как ни крути, была представителем островной культуры. Часто, возвращаясь домой с детской площадки, она собирала в парке растения и готовила из них на плите какие-то загадочные снадобья, понемножку подмешивая туда то одного, то другого представителя местной флоры. Большую часть этого варева она забирала с собой, чтобы потом пичкать им несчастную Латишу, ту, у которой волосатый низ, пытаясь как-то исправить ее дурное расположение духа, присущее подросткам как болезнь роста. Но иногда Джозефина оставляла свое зелье в нашем холодильнике в банках без опознавательных знаков, и отличить его можно было лишь по странному зеленоватому оттенку и сомнительным клокам мутного осадка. Помню, как-то ночью, как-то раз... Это было летом, когда она впервые появилась у нас в доме. Я проснулся и, обуреваемым желанием выпить чего-нибудь холодненького, открыл холодильник, достал оттуда банку и залпом выпил нечто по виду похожее на чай со льдом. Напиток легко проскользнул мне в желудок, но через 10 минут мой рот наполнился слюной, и вдруг возникло эксцентричное желание поесть сырого риса. В другой раз Лайза рано пришла домой и увидела, что у Томми, которому тогда было 11 месяцев, голова обмотана кусками мокрой оберточной бумаги. На мгновение Лайза окаменела, но поскольку Томми выглядел совершенно здоровым, она только как бы мимоходом спросила, в чем дело. И Джозефина объяснила, что на Томми напала икота, и она применила свой метод лечения. Да, вначале нас забавляло это вторжение иной культуры, и мы с женой радовались спасительнице Джозефине, но на деле выходило, что каждый день к нам в дом притаскивалась подавленная, необразованная чернокожая женщина в тренировочных брюках и теннисных туфлях, и теперь я видеть ее больше не мог. Я устал от ее доброты, от ее безропотности, я устал от ее нищеты. Я ненавидел это в себе чувство и чувствовал себя виноватым в этом. Прятал корешки наших платежных книжек и выписки из банковского счета, выписки из пенсионных счетов и все остальное, что удостоверяло финансовое неравенство между Джозефиной и нами. И она никогда не говорила о том, что положение ее семьи в обществе напоминало покосившуюся хибарку, прилепившуюся к крутому берегу над бурной рекой. Сама она была надежной и порядочной. Она была воспитана в духе чопорного католицизма. Так что я подозревал, что она никогда не бывала веселой. Но у нее была парочка разных мужей, и время от времени она упоминала о кузене или племяннике, который впутывается во всяческие неприятности, после чего качал головой, словно кто-то намеревался заставить ее беспокоиться и об этом тоже. А она вовсе не собиралась, этого делать. Как-то раз я отвез ее домой в Бронкс. Детишки на улице, продающие крэк, огромные радиоприемники — это целый мир. Ее муж работал в пищеблоке дома престарелых с медицинским обслуживанием. Это был громадный мужик, ростом как минимум 6 футов 5 дюймов, с огромным брюхом и с огромным давлением. Увидев его, я понял, что ему ничего не стоит в один момент раздавить меня, взять мою белую ручонку и сломать ее, как пучок сухих прутиков. Но когда мы обменивались рукопожатием, он почтительно улыбнулся, и его пальцы еле-еле сжали мои. Это была отнюдь невежливость, вовсе нет, просто я был белым боссом его жены, и поэтому меня ни в коем случае нельзя было оскорбить или напугать слишком крепким рукопожатием. Я стоял в уборной, слушая, как Джозефина собирает Салли в детский сад. Сегодня была ее очередь, а завтра моя. На лестнице послышались мелкие шажки. «Папочка!» Салли вбежала в уборную, держа за ногу одну из своих Барби. «Зачем ты писаешь?» «Мне нужно». «Почему?» «А как ты думаешь, почему?» «Ну, писаешь просто потому, что писается». «Верно». «Мальчикам не надо подтираться, когда они пописают». «Это сущая правда». Она прошла за мной в спальню. «Пап, а пап?» «Что, солнышко?» «Пап, а правда, что все мертвые люди умирают лежа?» «Не знаю, Салли, что за странные вопросы ты задаешь?» «Люси Мейер говорит, что все мертвецы, когда они умирают, то высовывают языки наружу». «Нет, вряд ли». Люси Мейер мне в саду это рассказала». «Это Люси Мейер. Что, видела много мертвецов?» «Люси говорит, что все умирают с закрытыми глазами, а если они забывают закрыть глаза, тогда жуки съедают у них глазные яблоки».